Глава 20. Дорога к поселку Игнатовка, земли рода Галактионовых. Крысюк Один переживал. Он за прошедшее время так много узнал про путь самурая, благодаря доступу к загадочной и великолепной мировой сети, о которой рассказал ему новый человеческий друг и непревзойденный мечник Бурбулис. Один исследовал почти все тайны гордых представителей племени самураев, и теперь его самой большой мечтой было посетить страну восходящего солнца, чтобы окунуться в ту атмосферу, где зародился такой великий и такой близкий по духу крысюку культ. Маленький крысюк ни минуты не сомневался, что его господин знаком с кодексом Бусидо, ведь он всегда и во всем соответствовал, например, этому высказыванию. Путь самурая можно постичь через безумие. Такого человека не смогут убить и десяток людей. Человек в здравом уме никогда не сумеет совершить того, что сможет сделать одержимый. На этом пути не нужны ни верность, ни преданность. Нужна одна лишь одержимость. Верность и преданность придут после. Один ни разу не слышал от господина ни слова жалости или сожаления. Но кое-кто шептался, что его господин безумен. Так в этом весь и смысл. Тем более он был уверен, что его господин никого и ничего не боится. Крыс хотел быть таким, как его кумир. Единственное, что плохо давалось Одину, — это человеческий язык. Почему-то гортань и строение крысиного речевого аппарата напрочь отказывалось воспроизводить правильно человеческую речь. Возможно, именно из-за этого его великий господин Александр не привлекает Одина к боевым действиям. В последнее время он обходится без него, и для Одина это было очень странно и непонятно. Но при всем учение самураев обучало смирению, и Один не мог просто так подойти к господину и спросить, в чем дело. Но вот он наконец-то дождался. Его господин отправил крысюка на битву, и, что немаловажно, отправил в одиночку, полное и безусловное доверие. Именно то, что ждал Один от своего хозяина. Его только что высадили на дороге, что вела к поселению, которое принадлежало также его господину, под странным названием Игнатовка. Это поселение было в 5 километрах за спиной крысюка, а впереди уже слышен рев моторов. Это железные птицы врага несут его в сторону беззащитной деревни. Сейчас на маленькие плечи гордого крыса возложена великая обязанность — защитить жизни людей и доказать, что он достоин большего. Один огляделся, а затем быстро вскарабкался на самую высокую сосну, с которой был виден дальний горизонт. Там уже были видны многочисленные точки, которые постепенно укрупнялись, приближаясь в его сторону. Один испытывал одновременно возбуждение и некое опасение. Последнее чувство он гнал прочь. Страх — главный враг самурая. И он с ним успешно боролся. Он защитит людей и не подведет хозяина. Осторожно Один окунулся в бассейн душ, предоставленный хозяином. Он знал, что господин предоставил ему расширенный доступ, что включал твари, которые явно сильнее Одина физически, но только не сильнее его духом. Именно поэтому он получил к ним доступ с разрешения хозяина. Господин верил в него и ждал, что духа у маленького крысюка хватит, чтобы призвать намного более сильных и здоровых тварей. Один до сих пор поражался и восхищался тем ценнейшим даром, что предоставил ему его господин. Он не знал, как он работает и почему работает, но он работал. Прямо сейчас над головой крысюка в странной одежде лягушки с хлопком из воздуха призвались 2 птеродактия. Один рисковал. Эти души были на пределе его зоны контроля. К сожалению, то, что его господин мог произвести по щелчку пальцев, крысюку доставалось напряжением и большой концентрацией. Но он не зря уже был знаком с Александром и его людьми. Он знал, что все люди, его гвардейцы во главе с достойным бойцом по имени Волк и разломщики с не менее годным воином Григорием, также тренируются через силу, дабы усовершенствовать свое тело и дух. Именно это сейчас делал Один. 2 твари, воплотившись после смерти, яростно заорали, и первое, что сделали, набросились друг на друга. Скальные птеродактили были одиночками, и нахождение в такой близости соперника было поводом для боя, который закончится смертью одного из них. Но это не входило в планы маленького крысюка. Он напрягся и отдал приказ разлететься в стороны. получилось со второго раза. Один птеродактиль только разок хватанул своего соплеменника за шею. А вот дальше случилось интересное. Прямо в воздухе, тряся головой, один из них внезапно заметил маленькую зеленую фигурку, которая, зажмурившись и протянув растопыренную пятерню вверх, усилием воли подчиняла себе животных. И вот птеродактиль за пару взмахов крыльев оказался около верхушки дерева, дабы сожрать несчастного карлика и освободиться. «Стой!» — прохрипел Один, дублируя мысленный приказ человеческим говором. «Починись или умри!» Слова из маленькой глотки выходили с трудом. Но самое главное в этом действии была вера. Вера в то, что человеческая речь усилит мысленный посыл. Была ли в этом загадка или нет, но птеродактиль остановился и затряс головой. У Одина как будто включилось второе дыхание. Он явно почувствовал, что твари в его власти. А еще он почувствовал, что у него есть резерв для вызова дополнительных помощников. Быстрее, чем его мозг мог подумать, с тремя хлопками появилось еще три птеродактиля. На этот раз они даже не дернулись в сторону друг друга, либо вызывателя, а висели в воздухе и ждали приказа, который, конечно же, сразу последовал. Пятерка, тяжело взмахивая крыльями, стерясь над верхушками деревьев, двинулась в сторону летучего отряда, который же предвкушал резню и веселье беззащитного имперского городка в местной глуши. Подоспевшая гвардия застала меня сидевшим на поляне посреди множества растерзанных трупов. Я сидел с закрытыми глазами в позе лотоса и поглощал желейки одну за другой. Волк с опаской осмотрелся и протянул руку, чтобы потревожить меня, но рядом возник рассерженный Штырька, который прошипел моему лысому товарищу. «Не трожь! Собьёшь концентрацию, дурашка!» Волк кивнул и отдал приказ. Но какой мог отдать приказ волк, понимая, что рядом нет врагов, но вокруг раскидано много халявного добра? Конечно же, все собрать, сортировать и укладывать в удобные кучки. Я же был занят. Поддерживать связь с Одином на таком большом расстоянии требовало сильной концентрации. А то, насколько щедро он задернул в мой бассейн душ, меня сперва даже немного напрягло, но потом я понял, что делает мелкий засранец, и решил ему помочь. Для этого мне нужна была энергия. Много энергии. Я почувствовал, что в какой-то момент призванные души собираются восстать против маленького призывателя. Но я держал руки на пульсе и приоткрыл кранник, точнее, расширил тот канал энергии, который соединял мою душу с душой маленького крысюка. И он стал шире, чем канал с карамелькой. И вот тут у него все пошло как по маслу. Да, я мог видеть мир глазами моих питомцев. Правда, не настолько ясно и отчетливо, как Шнырька, который работал нон-стоп в режиме режиссера. Мое видение через других питомцев напоминало мутный дерганный фильм, который транслировался непосредственно не с глаз моих животин, а уже переработанный сигнал считывался душой из мозга, а затем отправлялся ко мне по каналу душ. К сожалению, Шнырька один, и он уникальный. Но этого у меня было достаточно. Я одним глазом подглядывал за творившимся, а вторым держал руку на поводке в бассейне душ, что так некисло взбаламутил Один. К слову сказать, действовал он идеально. Он призвал ровно столько больших тварей, сколько нужно было, а затем принялся за свое обычное дело — призыв мелкой, вредной и очень опасной мелкоты. Монгольские одаренные летучего отряда не дремали. Конечно же, они заметили, что к ним приближаются пять здоровенных тварей, заработали орудия вертолетов, полетели техники одаренных, всячески стараясь сбить тварей. При том, как я понимаю, они понятия не имели, как они здесь оказались так далеко от эпицентра. Но дело было сделано. Все внимание захватчиков было занято большими тварями, и вот в этот-то момент в дело вступили они. Дятлы. Бронебойные дятлы, если быть точным. Я видел, как накренился сначала один борт и резко рухнул вниз. Еще один ушел в сторону, столкнувшись с собратом. И над тайгой началась безумная пляска железных птиц, внутри которых метались обезумевшие от страха еще недавно такие смелые монгольские захватчики. Одна за другой ласточки падали на землю. Кто-то, самый умный или самый трусливый, решил развернуться и улететь, но такой трюк с Одином не прошел. Дятлов хватило на всех. Я уже мог немного считывать мысли моего одноглазого генерала. И вот он уже думал, что ему нужно пополнить запас дятлов. Оказывается, они водились в одном из разломов под моим замком, и Один, как настоящий садовник, тщательно регулировал их популяцию, заходя за их душами ровно тогда, когда они восполняли свою популяцию, не трогая их до следующего раза. Этот маленький мохнатый крысюк — та еще находка. Пленных Один не брал. Бежать никому не позволил. Из 40 вертолетов не ушел никто. А из 2,5 сотен врагов выжили всего 4 десятка самых сильных, у кого хватило силы уцелеть при крушении вертолетов. Не все они были целыми. Боевой настрой у них упал ниже плинтуса, и, похоже, они решили повторить то, что не удалось их товарищам. Вот только вертолетов у них не было, и сбежать они захотели на своих двоих, бросив тяжелораненых. Однако зеленая жабка уже со всех ног летела через тайку, маленьким мечом срубая особо густые заросли кустарника, что мешали его бегу. И вот, начиная с отставших, один за одним стали погибать захватчики. Погибать странным образом и разнообразными способами, видя перед смертью то змейку, то крота, а кто-то даже зайца. Точнее, это был сиамский кролик, очень зловредная тварь с адамантовыми зубами, что прогрызала практически любую броню. Кажется, Один умудрился зачерпнуть из моего бассейна чуть глубже и забрать несколько душ из моей прошлой жизни. Силён чертяка. Но я не расстроился, ведь, глядя на то, что сотворил всего один крысюк, на душе у меня становилось тепло и спокойно. Вражеский командир был последним. Укушенный несколько раз ядовитыми змеями, с отгрызенной ногой, слегка погрызенный сиамским кроликом, потерявший глаз от прямого столкновения с дятлом, он полз по направлению границы, опуская кровавые сопли и истерично вереща, требуя пощады. Однако последнее, что он увидел в своей жизни, это маленькая зеленая лягушка, вставшая у него на пути. Маленький меч изобразил салют противнику и воткнулся в его последний уцелевший глаз, проткнув мозг и мгновенно лишив захватчика жизни. «Это было феерично!» Я открыл глаза и потянулся рукой до фляжки, открутив крышку. Но, конечно, там уже ничего не было. «Угости водичкой!» — окликнул я волка, который хоть и занимался сбором трофеев, но постоянно мониторил ситуацию и видел, что я пришел в себя. Он тут же подскочил и протянул мне флягу. «Все в порядке?» — заботливо уточнил он. «Да, спасибо, мамочка. Жаль, ты не видел того, что видел я». «А что ты видел?» — навострил уши здоровяк. «Один только что размотал 250 монголов». «Где это случилось?» — тут же изобразил охотничью стойку волк. Я не выдержал и засмеялся. «Давай сюда планшет». Мгновенно планшет оказался у меня в руках. Я очертил область, где закончил свою боевую операцию Один. «Там точно никого не осталось живых?» — спросил у меня волк. «Гарантированно», — сказал я. «Хорошо. Тогда мне нужно сделать один звонок». Я кивнул, наслаждаясь водичкой, а волк дозвонился до Петровича и обрисовал ситуацию. Я думаю, что уже минут через 10 банда моих добытчиков поедет забирать трофеи, которые нам оставили враги. «Какие планы дальше?» — спросил меня волк. Я рассматривал через штырьку ведущиеся неподалеку боевые действия, которые можно было вполне услышать. Канонада стояла знатная. Я даже засмотрелся на действия Доброхотова. Его отряд был меньше вражеского раз в 10, но примерно в эти же 10 раз был лучше укомплектован и обучен. Почти 5 сотен защитников против 5-7 тысяч наступающих. Это так было, навскидку. И этого оказалось достаточно. Все-таки мощные одаренные — это сама по себе армия. И такие бойцы были сейчас на нашей стороне, как минимум 4. Доброхотов в своей белой броне творил чудеса. А немного в сторонке я с удивлением заметил уже знакомую тройку цесаревны. И я бы еще поспорил, кто больше повергает захватчиков в ужас. Кстати, Шнырька перед приготовлениями к бою показал мне эту тройку поближе. На руках Ареса и Гермеса было по 2 кольца. Вассальное кольцо императорской семьи и... зеленое кольцо истребителя. Оно светилось зеленым светом. Нет такого цвета у колец истов. Что за фигня? Такое же кольцо было у цесаревны. Интересно. Но они были, безусловно, круты. Вот так, просто. Плюс 2 незарегистрированных и нигде не упоминающихся охрененно сильных бойца, неведомо откуда взявшихся. Правда, их работа вполне понятна — оберегать цесаревну, как зеницу ока. У меня снова возник вопрос. Знал ли Распутин о силе этой троицы? И если знал, то как планировал их нейтрализовать? Цесарена сейчас не сдерживала себя. Количество техник, летевших от нее во все стороны, впечатляло. Странно было наблюдать, как невысокая худощавая девушка в переливающейся броне стала буквально эпицентром тайфуна, расходящегося во все стороны. Я не выдержал и попросил Шнырьку подняться выше, чтобы посмотреть на это все сверху, и не пожалел. Задние ряды монголов, в которых находился сын хана и самые сильные одаренные, остановились как вкопанные, обреченно наблюдая за гибелью своего войска. Похоже, они испугались. Точно испугались, потому что машины вдруг развернулись и стали улепетывать в сторону границы. Доброхотовцы не могли начать преследование. Все-таки перед ними оставалось еще достаточно много мяса, которое хоть и начало бежать, но мешало совершить стремительный рывок. Была еще третья часть армии вторжения, которая уже подходила к околице Иркутска. С другой стороны, вот их как раз должна была встретить сборная солянка из аристократов Иркутской гвардии. Шнырька показал мне напряженные лица обоих Андросовых и Морозову. Неподалеку раздавала команды своим гвардейцам Долгорукова, а вот Хельга все еще находилась в тылу. Я вздохнул, достал телефон и набрал девушку. «Саша?» — удивилась ледяная принцесса. «Привет, Хельга. Я смотрю, ты закончила?» Шнырька показала, что они только что вырезали еще один летучий отряд. «Хорошо сработали. Вот только 5 километрами южнее, в Иркутске, имперский Ариста собирается встретить третью волну врагов. А ведь за спинами у них мирный город с живыми людьми, Хельга». «Да, я понимаю тебя, Александр, но мама...» «Хельга», — терпеливо сказал я. «Во-первых, рано или поздно ты станешь королевой Северного Королевства, и тебе придется принимать непростые решения. Да, это не твои подданные, это подданные империи. Но как ты думаешь, когда наши все-таки отобьются, при том, что ты будешь стоять в сторонке, как они продолжат с тобой разговаривать? Они будут всегда это знать. И самое главное, Хельга, ты тоже будешь это знать. А я ведь тебя знаю. Мы с тобой очень похожи, ледяная принцесса, как бы это ни отрицало. И мы оба заботимся о человечестве, какой бы расе она ни принадлежала. Так вот, войны между человечеством в этом мире — это огромная ошибка, печальная и смертоносная. Но если кто-то решил убить своих соплеменников, он должен быть наказан. Жестко наказан. Тем более, когда противостоят не два обученных соперника, а целью выступают мирные, ни в чем не повинные люди. Я сделал паузу. Я все сказал, Хельга. Надеюсь, ты примешь правильное решение, и мы с тобой останемся друзьями». Не дожидаясь ответа, я положил трубку. Но Шнырька, находящийся рядом, показал мне задумчивую девушку. К слову, задумчивость ее длилась всего секунды две. Она засунула меч в ножны и деловито, совсем по-девичьи, сняла резинку с хвоста. Зажав ее в зубах, уплотнила хвост и снова намотала резинку на место. Потом повернулась и громко крикнула. «Берсеркеры, выдвигаемся на помощь имперцам!» «Ну, ваше королевское высочество», — начал начальник ее охраны. «Это приказ, Бьорн», — притворно мягко сказала Хельга, но глаза ее на секунду полыхнули голубым сиянием. Даже через глаза Шнырьки я ощутил, что не стоит здоровенному викингу сейчас перечить юной принцессе, совсем не стоит. К счастью, Бьорн оказался понятлив. Он просто кивнул и сказал: «Да, ваше королевское высочество». И теперь уже он, повысив голос, гаркнул: «По машинам! Покажем имперским слабакам, как воюют настоящие войны!» Со всех сторон одобрительно раздался волчий вой, что выступал боевым кличем среди северного народа. Я удовлетворенно кивнул и вернулся в реальность, чтобы продолжить разговор с волком. «Мне нужен буревестник, а вы отвоевались». «Не понял», — нахмурился волк. «Но мы даже еще не начинали». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Еще успеете. Буревестник нужен мне, чтобы кое-кого догнать». «Кого, например?» — немало не смущаясь, уточнил волк. «Ханского сыночка». «Хера себе!» — удивился волк. «Я с тобой, это не обсуждается», — поспешно сказал он, а потом смутился и все таки добавил. «Если можно». Я снова заржал. «Хорошо, мой лысый друг. Конечно ж, можно. С собой берем призрака и банши. Больше нам никто не нужен. А ребята пусть собирают все и летят домой». «Парни будут недовольны, командир. Их опять оставили без веселой драки». Я хлопнул соратника и товарища по плечу. «Хватит еще на ваш век драк. Сегодня никто не умер из моих людей. Сегодня хороший день, волк. так что давайте это так и оставим». «Мне кажется, или твои глаза как-то странно блестят?» — нахмурился волчара. «Нет, не кажется», — улыбнулся я. «Если я упаду в обморок, пинай меня ногой посильнее. После сегодняшнего дня я буду отсыпаться минимум неделю». Волк прищурился, открыл рот, чтобы что-то сказать, но я отрицательно покачал головой, слегка улыбаясь. И он понял, что уговаривать меня не стоит. Он поднял руку, засунул два пальца в рот и звонко свистнул. «Призрак! Большой!» Бесплотники тут же оказались рядом. «Нужно надрать задницу ханскому сыночку», — просто и без затей сказал я. «Если получится, взять живым». «Хочешь обменять его на деньги или кого-то из высокопоставленных пленников?» — понимающе покачал головой волк. «Нет, волчара, сейчас ты не прав». С моего лица вмиг слетела вся безмятежность и веселье, аура сама по себе начала распространяться во все стороны. Аура известного охотника и великого магистра Сандра, которого уважала половина моего прошлого мира, а вторая половина боялась до усрачки. «Нет, волк, не поменять. Я посажу эту собаку на цепь, и Затопок будет обсыкать его каждое утро, пока за ним лично не припрётся его сволочной отец, который все это задумал и осуществил. Они думали, что просто придут и захватят Иркутск, в то время как здесь находится Галактионов? Не в этой жизни, хан, не в этой жизни. Как там говорилось, кто к нам с мечом придет, тому мы этот меч в задницу и засунем». Я широко усмехнулся, глядя на юг, в сторону широких монгольских степей. Не удивлюсь, если где-то там, за 1000 километров, подавился виноградинкой один очень недальновидный хан.